Глава 24. Томск. Шульгин и Веселага. Шамиль Шульгин и Сева Веселага сидели в уютной беседке во дворе собственного дома Веселага и мирно попивали не алкоголь, поскольку Шамиль, как всегда, был за рулем. Впрочем, руль рулем, но мы рискнули бы предположить, что в равнодушии Шамиля к спиртному без генов не обошлось. Гены, кроме имени, это и было единственное, что оставил Шамилю бесследно сгинувший отец-чеченец, который, рассказывала мать, в рот спиртного не брал. Пили они не вино, не водку, но и не кока-колу, не тоник, не энергетический какой-нибудь напиток, потому что не жаловался ни один из них на недостаток энергии, упадок сил, общую апатию, недостаток воли, лень или депрессию. На одного их дружка эта самая депрессия действительно часто, по его собственному диагнозу, нападала, и он по-домашнему называл ее депрессухой. Но так как это происходило с ним, по наблюдениям приятелей, исключительно после неумеренных возлияний, они называли такое его состояние совсем другими, широко известными в России словами и отнюдь не иностранного происхождения. Так вот, не нуждаясь в стимуляторах, приятели пили в тени беседки удивительного вкуса компот, если точнее назвать узвар, поскольку мать Сева Веселага выросла на юге России. Варила она обычно именно его, то есть довольно-таки концентрированный компот, в котором первое место держат сушеные груши, а далее располагаются изюм и сушеные яблоки. Лучше же всего будет напомнить здесь нашему читателю, несомненно, читанного им Гоголя, а именно повесть «Сыросветские помещики». Там, как известно, два главных персонажа. Это Пульхерия Ивановна и Афанасий Иванович, неразлучная семейная пара. И Пульхерия Ивановна целый день почует своего Афанасия Ивановича. И ночью он жалуется иногда, будто немного живот болит. Тогда озабоченная Пульхерия Ивановна спрашивает, а не лучше ли вам чего-нибудь съесть, Афанасий Иванович? Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна. Впрочем, чего ж бы такого съесть? Кисленького молочка или жиденького узвару с сушеными грушами. «Пожалуй, разве так только попробовать?» — говорил Афанасий Иванович. Жиденький узвар — это и есть компот. В отличие от просто узвара, как называли в позапрошлом веке на юге России вареные сухие фрукты без жидкости. Итак, они попивали жиденький узвар. А Сева Веселага рассказывал приятелю про свою соседку Катю, что она здесь вытворяла несколько лет назад, когда была еще школьницей. Она была, конечно, настоящим вундеркиндом. Физика, математика, как орехи она их щелкала. В шестом классе прошла все учебники за 10 и 11. Потом в академическом лицее нашем для одаренных детей училась. 2 часа дорога в одну сторону. Час пехом до остановки автобусной, час на автобусе, но для нее никаких трудностей не существовало, если речь шла о лишних, то есть добавочных знаниях. Давно про нее не слышал. Но что вот-вот мы про нее узнаем, как про звезду сибирской науки, у меня лично никаких сомнений в этом нет. Так что она вытворяла-то? Ну, что ты? Ребята, дружки ее младшего брата, сбегались, как в цирк. Берет пустую майонезную банку, ставит донышком на дощечку, а в банку вставляет лампочку и встает на нее одной ногой. Слабонервные не выдерживали, глаза руками зажимали. Сейчас, думают, мелкая стеклянная пыль брызнет во все стороны. Как лампочка лопается, они 100 раз видели, сами об камни били. И что? И ничего. Она даже объясняла всем, что это проще простого. Давление веса даже в 120 килограмм, а у нее в 2,5 раза, наверное, меньше было, равномерно распределяется по ободу банки. И что? Ничего. При мне, например, ни разу никто, кроме нее, не решился. Нервы не те. А еще ее мать моей матери рассказывала, как дочь ее выручила. Мать одна их растила. Отец умер, когда Катя в 3-м классе была. Он физик был классный. Многому успел ее научить в малом совсем возрасте. Ну вот. А у них под домом фундамент просел. Мать мастеров вызвала. Те уверяют, что надо полностью менять. Катя взялась за расчеты. Доказала математически, что их фундамента на 40 лет хватит. Надо только один угол укрепить. Много денег тогда матери сэкономила. Вот в этот самый момент и заиграл у Шамиля на поясе мобильный. Его любимый военный марш. Через несколько минут разговора с Омском жизнь двух приятелей на ближайшую, по крайней мере, неделю определилась в совершенно неожиданном направлении. 4 часа спустя машина Шамиля уже шла с приличной скоростью, держа путь в Новосибирск. Рядом с Шамилем сидел Сева Веселага. Им предстояло пройти около 250 километров. Там они должны были встретиться с Томом Мерфи и Петром Волховецким.